Из письма Нины Сергеевны Чепчуговой. Биск. Здравствуйте, Егор Егорович. Сколько раз принималась писать вам письмо и не могла. Смерть Кеши Иванова потрясла меня. Не хочу верить, что его нет, и не будет он бежать по гостиничному коридору навстречу, не подхватит и не закружит, как это было на последней встрече ветеранов в Орле. Я так привыкла, что он есть, и даже до встречи знала, что где-то есть Кеша. Как мало писали мы друг другу, как мало говорили. И как жалею теперь, что скупилась на слова благодарности ему за все, что он делал для меня. Кеша, Кеша, такое чувство, что я осиротела. Кто знает, что со мной было бы, если б не Кеша. Многое с фронтовой жизни забылось, а вот его слова: «Смотри, если не так поведешь себя, застрелю». Я еще тогда удивилась про себя. Я и не собиралась вести себя не так. Что это он? Эти слова не забылись. Последнюю встречу мы вспоминали Семенова, командира орудия в нашей батарее. Шел 1943 год. Лето. Наша батарея стояла в поле на дороге. Впереди хлеба зеленые. За дорогой землянка связистов. Батарейцы летом не копали землянку, спали под брезентом. Я устраивалась на носилках. Темнело. Соловьи поют в кустарниках. Засыпаю. Вдруг подходит Семенов. «Уходи, уходи!» — говорю. Взмолился. «Я уйду. Только поцелую один раз и уйду». Поцеловал и ушел. А через несколько дней сказали, что погиб Семенов, прямое попадание снаряда. И следа не осталось. По приезде попыталась отыскать родственников Тани Чичушковой. Нашла однополчанку Валю Елсукову, санинструктора 3-й роты 2-го батальона. Представляю, как она рада, что нашлись однополчане, и 116-я не забыта. Что она пережила? Ведь она была в пехоте, в самом пекле, и была тяжело ранена. Примечание. ЦАМО РФ F-1304 ОП-2 Д-37 Л с 1 по 769 F-1289 МСП, ОП-84-81-2, Д-1, Л с 1 по 97. «Ты обо мне в слезах не вспоминай». Это строчка из стихов Оксаны Рамадановской. Известно, что ветер гасит слабое пламя, но еще больше раздувает сильное. Жестокий ветер времени не сумел погасить в сердце и памяти фронтовиков пожары войны, в которых сгорали лучшие сыновья и дочери страны. Отправляясь в свой очередной лыжный поход по Белоруссии, мы получили от ветеранов задание разыскать в списках погибших имя Оксаны Рамадановской, узнать адрес родных и сообщить обстоятельства ее гибели. В Славгороде мы перелистали толстую книгу, в которой значатся 3000 погибших. Среди них фамилия только одной девушки, Оксаны. Ею могут гордиться москвичи. В 16 лет она окончила 10 классов. Это была способная, энергичная, жизнерадостная девушка, которая увлекалась музыкой и рисованием. Она любила поэзию и сама писала стихи, теплые, сердечные. В то же время Оксана мечтала стать врачом. могла ли такая, переполненная чувством патриотического долга натура, оставаться равнодушной, когда фашистский сапог переступил границу нашу? Конечно, нет. В короткий срок она оканчивает курсы медицинских сестер, радиотехники, поварские курсы и попадает в дружную семью морских пехотинцев 116-й бригады. В одном из писем домой Оксана писала: «Добрый день, дорогая мама! Рада, что дома все в порядке, что ты здорова. Обо мне не беспокойся. По сообщениям Совинформбюро знаешь обстановку. Нашими войсками окружен Орел и сотни деревень. Здесь-то я и нахожусь. Теперь могу спокойно сказать, что была на фронте, что все увидела». Моряков, которым не занимать отваги и героизма, она поражала своей смелостью, выносливостью, решительностью. После ранения в февральских боях под Городище Оксана возвращается из госпиталя в свою часть, где ее ждала награда — медаль за боевые заслуги. Из госпиталя она отправила матери свои стихи. «Ты обо мне в слезах не вспоминай, оставь свою заботу и тревогу. Не близок путь, далек знакомый край, но я вернусь к любимому порогу. По-прежнему любовь моя с тобой. С тобою, Родина, ты не одна, родная. Ты мне видна, когда иду я в бой, свое большое счастье защищая. На голос твой я сердцем отзовусь и на заботу подвигом отвечу. Я далеко, но я еще вернусь, и ты, родная, выйдешь мне навстречу». Нет, не вернулась она к родному порогу, где ее так ждала мама. Коммунисткой 18 лет погибла Оксана. И не однажды грудь матери разрывали безудержные рыдания на братской могиле в Славгороде, где высечено имя ее дочери. Мать так и не узнала, как погибла Оксана, но об этом могут знать ее сестра и племянник Евгений Мирошниченко, которые живут где-то в Москве. Точного адреса пока не знаем и продолжаем поиски. По счастливой случайности остался жив однополчанин Рамадановской, командир минометного взвода 1289-го стрелкового полка Николай Сергеевич Карлюк. Он передал нам свои воспоминания. На одной из страниц читаем: «Под покровом ночи рота нашего полка переправилась на правый берег, где стоял город Пропоиск, Славгород.